Гаранс Даре. Любовь, стиль, жизнь. Читает Марина Гладкая. Моей бабушке Таманан. Ты навсегда в моем сердце, и я скучаю по тебе каждый день. И всем твоим прекрасным сыновьям и дочерям, которые наполняют мир любовью, теплом и юмором, не ведающими ни языковых, ни религиозных преград. Я блогер. Я делюсь с вами своими размышлениями о жизни, любви и стиле на протяжении более 10 лет. Поэтому я — известная сплетница, маститый критик, держащий нос по ветру, и, предположительно, девушка стильная до кончиков ногтей. Почему тогда сегодня утром я выбрала такие дурацкие туфли? В своем блоге я поднимала разные темы. Очень легкомысленные, нужны ли мне на самом деле туфли на каблуках-рюмочках, которые испарялись из ленты спустя час после публикации. Или очень личные. Например, похороны моей бабушки в Марокко, в ответ на которые мне до сих пор приходят невероятно сердечные письма. Я писала и пишу о самых деликатных вещах, порой испытывая желание провалиться сквозь землю и о том, чем искренне горжусь. Идея рассказывать другим о себе посетила меня довольно поздно. Но как только я начала этим заниматься, поняла главное. В отношениях с людьми, даже незнакомыми, важнее всего откровенность. Потому что, когда раскрываешься перед другими, люди волшебным образом раскрываются тебе навстречу. Я начала вести блог из чисто практических соображений, чтобы размещать свои рисунки. Но вскоре осознала, что мне хочется общения, чтобы узнать, есть ли еще на свете такие чудаки, как я. Оказалось, их немало. Для меня начались долгие поиски истинной сущности того, что называется стилем. Мой путь пролег от Корсики до юга Франции и от Парижа до Нью-Йорка, включая многие другие города. Со временем я поняла, что стиль — это гораздо больше, чем просто одежда, которую мы носим. Это и походка, и улыбка, и блеск в глазах, то есть то, как мы проживаем свою жизнь. Стиль — это универсальный язык, который обладает силой связывать людей. Я выросла в крохотном приморском городке Аяччо на Корсике, но сердцем я жительница Парижа и Нью-Йорка, моих двух приемных родителей. Двух городов с потрясающей энергетикой, столь похожих один на другой и таких разных. Об их особенностях и сравнительных достоинствах я могла бы написать целую книгу. В ней я рассказала бы о том, как в каждом старалась найти свое место. Как в Нью-Йорке цеплялась за свою французскость, бравировала несовершенствами и смаковала свой ежедневный бокал красного, в то же время с удовольствием примеряя на себя неотразимую нью-йоркскую непосредственность. Как, оставаясь неисправимо ироничной француженкой, не смогла устоять против обаяния американской мечты. Как поняла, что все мы, независимо от того, где живем, хотим одного и того же. Мы хотим любви. Хотим выглядеть красивыми. Хотим иметь хороших друзей и надежных партнеров и быть хорошими сестрами и дочерями. И еще хотим научиться никогда не покупать туфли, которые нам не идут. Не хочу вас огорчать, но вы будете совершать эту ошибку до конца своей жизни. Счастье, что никто еще от нее не умер. Мы хотим заниматься любимым делом, неважно, в чем оно состоит, и при этом выглядеть стильно. А больше всего мы хотим обрести свое место в мире. Я нашла его почти случайно, подробнее об этом позже, и в результате вознеслась на вершины, о которых и не мечтала. Что же нужно делать, чтобы счастливый случай не обошел вас стороной? Именно этим я и хочу поделиться с вами в этой книге. Надеюсь, моя история вдохновит и вас на фейерверк прекрасных маленьких побед. Ведь из них, в конце концов, и складывается наша жизнь.